Глава 14. Я сидел в палате той самой больницы, куда попал после отравления полуденным жаром. Меня смотрели в приемном покое, залатали сильные повреждения, наложили несколько повязок, сняли побои и велели ждать маму. «Здравствуйте, я ваш личный врач Василий Иванович». В палату вошел пожилой мужчина в белом халате и круглых очках на кончике носа. О, старый знакомый! Он же хотел написать исследовательскую работу по моему быстрому восстановлению после комы. Увидев меня, он притормозил на пороге и цокнул языком. «Неожиданная встреча, молодой человек! Вы прямо-таки магнит для неприятностей!» «Скорее дом Львовых, средоточие зла какое-то». Я усмехнулся и тут же болезненно зашипел, потому что ссадина на щеке разошлась и лопнула подсохшая ссадина на губе. «Жаль, жаль», — пробормотал доктор и, разочарованно вздохнув, пояснил. «Когда наткнулся на вашу фамилию, я уж подумал, что появился еще один шанс уговорить вас на крохотное исследование. Но магия все испортила. Теперь научный мир не признает результаты подобного анализа». Он вытащил маленький фонарик, посветил мне в глаза и заключил. «Пару вопросов от следователя выдержите». «Следователь?» «Расследует убийство герцогини Львова и ее дворецкого, Давида Арно. Француз, что ли? Аристократам делать нечего, только и выписывают специалистов из-за границы. Будто у нас работников недостаточно», — проворчал Василий Иванович. «К нам в отделение тоже немецкого крысеныша перевели. Толку как с козла молока. Так о чем это я? Ах да, следователь задаст вам пару вопросов». Доктор попрощался и вышел в коридор. Я усилил слух. «Глаза прячет?» — спросил глубокий мужской голос. «Нет, обычный ребенок. Возможно, даже слишком обычный, учитывая то, чему он стал свидетелем», — буркнул Василий Иванович. «И вообще, я вам что, детектор лжи? Любая информация поможет следствию». Дверь распахнулась, и в палату шагнул мужчина средних лет с усами-щеткой. Я испытал чувство дежавю. Он допрашивал меня, когда я в первый раз попал в эту больницу. Забыл его фамилию. «Щеглов, Щегол». Следователь кивнул мне, как старому знакомому, притянул стул и уселся, закинув ногу на ногу. «Капитан Щеголев», — представился он, — «мы с тобой раньше встречались». «Помню». «Расскажешь, что произошло в доме Львовых?» «Мы были в столовой, Аделина попросила поваров разогреть завтрак. К нам присоединилась герцогиня и ее дворецкий. Они были не в духе, особенно герцогиня. Мне кажется, ей не нравлюсь. Я состроил наивную физиономию, стараясь говорить короткими фразами. Она начала меня ругать, но я не очень понял, почему именно. Она говорила о Савелии, ну, о своем сыне. Она не договорила. У ее дворецкого вспыхнули глаза. Впуш! Я подскочил на кровати. Когда-то в детстве я смотрел фильм ужасов «Чужой». Сколько у меня было эмоций, от ужаса до восторга. Эту ядреную смесь я и попытался сейчас передать. Я сразу понял, что это демон. Я уже дрался с демоном у Димы в огороде. Мы тогда победили, но сегодня все было плохо, очень-очень плохо. Демон был сильным, он избивал меня, а моя магия почему-то не включалась. Она и сейчас как-то слабо работает. Вы бы видели, как быстро на мне раны заживают. «Примерно представляю», — усмехнулся капитан. «Конечно, представляет. На всех магически одаренных империя составляет досье. Доступ к этому личному делу получают все государственные структуры, включая полицию». Капитан спросил, что делала герцогиня. «Сначала ничего, просто смотрела. Но потом демон как бы перепрыгнул в нее, и она взбесилась. Накинулась на Аделину, я попытался ее защитить, и герцогиня пырнула меня ножом. Настоящим ножом. Вот сюда, хотите покажу?» Я задрал майку и слегка отогнул повязку. «Не надо, не надо», — поспешно сказал капитан. «Что было дальше?» «Демон вышел из герцогини, и она бросилась на выход, но на пороге упала. А демон был страшным, как здоровенная ящерица, и весь в бородавках. Он прыгнул на Аделину, и она ему как врежет тарелкой по голове. Такой страшный, а такой слабый». Я улыбнулся во все 32 зуба. Аделина выбила из него все дерьмо. «Не ругайся, слишком ты мал для таких слов», — отчитал меня капитан, и я потупился, притворившись пристыженным. «Как ты думаешь, почему демон не вселился в Аделину?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Но если бы вселился, мы бы умерли». Капитан тщательно конспектировал мои слова в блокнот с кожаной бордовой обложкой. Перед тем, как приехала полиция, я рассказал Аделине, что произошло в столовой. Ну, немного исправленную и дополненную версию. Так что наши версии плюс-минус совпадут. «Снова вы?» — на пороге палаты стояла злая мама. Прищурившись, она уставилась на капитана и процедила. «Вам доплачивают за то, чтобы вы допрашивали детей без присутствия родителей?» «Нет», — он подорвался и спрятал блокнот. «Первые сутки после убийства — самое важное. Я обратился в академию, но мне сказали, что вы куда-то уехали, и до вас не могли дозвониться». «Убирайтесь!» — мама выпроводила капитана, обругав его, на чем свет стоит. Убедившись, что он ушел, она повернулась, уперев руки в бока, и обрушила гнев на меня. «Руслан, что у тебя в голове? Я же думала, ты у меня умный мальчик. Не стала ничего спрашивать, чтобы не смущать. Думала, подругу нашел, девочка симпатичная, да еще и аристократка. Хорошая партия в будущем. Мама, не мамка и мне тут». Она поставила сумку на тумбочку, достала лоток с гречкой и курицей и кинула мне на колени. «Ешь». «Ну надо же. Ладно ты, но Аделина, чем она думала? И почему меня следователи не предупредили? Выпустили на свободу гадину, которая моего сына пыталась убить. Да еще и оправдали. А почему ты промолчал?» Аделина не могла сказать, что герцогиня уже 2 дня как в особняке, чьи гоняет и в ус не дует. «Ну как же так-то?» Мама тяжело опустилась на край кровати. «И магия твоя не работает. Месяц обучения точно пропустишь». «Все нормально», — проговорил я, жуя куриную грудку, и мысленно приказал Гидре помощнику, чтобы он врубил регенерацию на полную катушку. Синяки моментально исчезли, ссадины затянулись за пару секунд. Я просто растерялся, ну и немного испугался. Демон так неожиданно напал. «Бедный!» — мама моментально сменила гнев на милость и прижала меня к груди, обдав цветочным ароматом духов. «А ты запишешь Аделину на вступительные испытания в даче?» «Запишу, запишу. Я же понимаю, девочка не хотела тебе навредить. Она осталась без отцовской поддержки, герцогиня держала ее за Золушку. Но можно же было напрячь мозги!» Мама словно спорила сама с собой. «Дети! Нет, я правда все понимаю, но почему вы не предупредили, что тварь вернулась из тюрьмы?» В дверь кто-то постучался. «Входить!» — громко произнесла мама. На пороге стояла Аделина, в руках она держала корзинку со сладостями и цветами. Неуверенно посмотрев на маму, она спросила: «Можно?» Я видел, как мама раздраженно поджала губы. В ее глазах светилось осуждение. Она явно считала, что Аделина виновата в моих ранах. Не напрямую, но косвенно. Однако она сдержалась и слегка напряженным голосом сказала: «Конечно, поболтайте, я пока воды наберу». «Это тебе», — Аделина слабо улыбнулась и передала мне корзинку. Она оживилась и протараторила: «Ты не представляешь, я активировала еще одну способность. Я могу не только создавать огонь изо льда, но и...» Она дрожащими пальцами вытащила из кармана коробок спичек и с 4-й попытки зажгла спичку. Маленький огонек затрепетал на сквозняке, а потом заледенел и увеличился в размерах. Аделина просияла: «Я могу им управлять!» «Круто!» — искренне восхитился я. «Тебя уже выписали?» «Да, я встретилась с семейным юристом. Он сказал, что меня признают взрослой. Для этого есть другой термин, но я забыла. В общем, меня будут считать совершеннолетней, несмотря на то, что мне 16. Аделина улыбнулась. «Еще завтра я вступлю в наследство, и никто больше не сможет мной управлять». «Поздравляю». Мы официально пожали друг другу руки и рассмеялись. Она пробыла у меня в палате еще с полчаса, а потом мы разошлись. За ней зашел юрист, а мы с мамой поехали домой. Зайдя во двор, мы застали странную картину. Под виноградником вокруг табурета сидела большая компания, от которой несло перегаром. Дед и пятеро стариканов. Хотя нет, некоторым было лет 40, но алкоголизм красоты не добавляет, так что выглядели они на все 140. Компания была так увлечена разговором, что не заметила нас. На табурете стоял граненый стакан. Дед ткнул пальцем в мужичка с фингалами под глазами и велел: «Нюхай!» Мужичок сделал глубокий вдох и блаженно прикрыл глаза. «Хорошо!» «Да нет же, балбес!» Дед отвесил ему оплеуху. «Представляешь, что в стакане моча или завонявший борщ. Знаешь, такой, что неделю на жаре простоял». Мужичок понюхал еще раз и с виноватым видом признался: «Не помогло». «Плохо стараешься!» Дед в сердцах долбанул кулаком по столу. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась мама и взяла вилы, которые валялись у сарая. «Полезный опыт передаю. Марусь, ты чего? Положи вилы». Дед вышел вперед и раскинул руки в стороны, прикрывая своих друзей. «Я рассказываю им, как пить бросить. Надо же хорошим людям помогать. Они меня столько раз выручали». «Денег на водку подкидывали», — прошипела мама и замахнулась вилами. «Ну, пошли все прочь!» Пока во дворе разворачивался цирк с конями, то есть с алкоголиками, я проскользнул в дом и прошептал: «Гидра, у тебя есть список талантливых людей, которых демоны считали угрозой?» «Есть, но в основном он содержит актуальные человеческие имена на первую половину нашествия демонов. Я могу предоставить всего 44 имени демоноборцев, которые были живы после прорыва на землю демонов пятого ранга», — доложил гидропомощник. «Как я упоминал ранее, моя первопричина в какой-то момент перестала интересоваться нашествием. В какой-то степени даже начала его саботировать». «Выведи список». Перед моими глазами побежали строчки, имена и фамилии, расположенные в алфавитном порядке. «Абакумова Дарья, третий ранг, ликвидирована. Абашкин Артем, четвертый ранг, ликвидирован. Адамс Грегори, первый ранг, ликвидирован. Агуэро Рональдо, второй ранг, ликвидирован». В скобочках после слов «ликвидирован», «ликвидирована» была дата. В списке были жители всего мира, а не только Российской империи. Отлично. Моя главная цель — усилить человечество. И Гидра поделился со мной мощным инструментом. У меня есть перечень мест, где будут сильнейшие демонические прорывы. А теперь и список людей, которых владыка демонов посчитал угрозой. С каждым днем новой жизни я осознавал, что люди допускали огромную ошибку, считая, что демоны — безмозглые кровожадные монстры. Информация, которую я получил от Гидры, говорила об обратном. Демоническое вторжение походило скорее на спланированную военную операцию. Они действовали обдуманно, хладнокровно и безжалостно, преследуя единственную цель — уничтожение человечества. В голову пришла абсурдная мысль. То есть раньше для меня она была абсурдной, а сейчас вполне здравой. Гидра, а демоны каким-то образом способствовали конфликтам между странами? Или, может быть, даже их провоцировали? «Французско-германское столкновение успешно. Противостояние африканских южных колоний и бельгийского королевства успешно. Морская война между Индонезией и Австралией успешно. Разрыв договоренности о военном сотрудничестве между Казахстаном и РИ успешно. Турецкое вторжение в Египет успешно». Я помнил все эти конфликты и столкновения и даже ни разу не заподозрил, что к ним приложили свои лапы демоны. Я быстренько просмотрел список. Все они произойдут в следующем году или еще позже. Но вот противостояние африканских южных колоний и бельгийского королевства уже очень близко. Африканское содружество развалилось, там бушует гражданская война. Другие государства наблюдают за происходящим со стороны. Вмешиваться невыгодно, они просто ждут, когда можно будет урвать свой кусок. Африканская колония, богатая полезными ископаемыми, звучит очень вкусно, верно? Разболелась голова. У меня нет рода за спиной, я не могу никому рассказать о будущем, к тому же еще и привязан к месту семьей. В моем распоряжении гидра, знание о дипломатических и политических тонкостях и смекалка. Ну, что тут скажешь, просто невозможно проиграть. Но этот вопрос пару дней потерпит. Сначала разберемся с ликвидированными. Мне нужны имена одаренных из твоего списка. Примерно моего возраста, плюс-минус 5 лет, которые обучались в даче. Гидропомощник выдал единственное имя. Рудо Дамиба, женский пол, 11 лет, ликвидировано, нулевой ранг. Переехала вместе с родителями в Российскую империю по программе обмена. В первый день нашествия всю ее семью убил демон. Однако перед смертью отец Рудо сильно ранил демона. Рудо смогла его добить и получила способности. Ее заклинание нулевого ранга позволило поглощать демоническую энергию через прикосновение к демону. Отлично. А теперь выведи имена одаренных, которые были преступниками или охотниками-одиночками и жили в Москве. Чтобы отсортировать имена в этот раз, Гидре понадобилось несколько минут. Наконец он выдал короткий список. Там тоже были краткие биографии, описание заклинаний и дата ликвидации. «Остальные имена раздели по странам проживания», — приказал я. Дождаться ночи было тем еще испытанием. Время, как назло, тянулось медленно. Иногда мне казалось, что оно и вовсе остановилось. Словно нарочно дед с мамой ругались весь вечер и поздно легли спать. Когда они все-таки заснули, я был готов орать от счастья. «Ну где же вы, алкоголики-тунеядцы?» — пробормотал я, крадучись, перебегая с улицы на улицу. «Мне нужен был телефон. Пробираться в чужой дом не вариант. Вор-домушник из меня плохой. Так что придется поработать на полставки карманником». Мне повезло, на лавочке в парке дрых молодой парень, приличный на вид, в дорогих джинсах и брендовых кроссовках, но беспробудно пьяный. Вокруг никого. Я осторожно обшарил его карманы, нашел телефон и разблокировал отпечатком пальца. Спрятавшись в укромном уголке за гаражами, я принялся набивать сообщение. Следующие 4 часа я печатал. К сожалению, Гидра не мог перенести списки имен из моей головы сразу в телефон, так что пришлось по старинке, пальчиками. «Готово», — я с облегчением выдохнул. В черновиках висело больше 40 сообщений, озаглавленных названиями различных стран. Как кровавый генерал я знал телефоны мировых разведок. К сожалению, в этом мире я пока был известен как кровавый демон и не мог связаться с ними открыто, так что временно побуду анонимным доброжелателем. На мои сообщения точно обратят внимание, не поверят, но проверят. А для личного пользования у меня есть список с преступниками и охотниками-одиночками. Сегодня ночью поохотиться мне не удалось. Когда я закончил с сообщениями, занимался рассвет. Так что я вернулся домой. Мама уехала в академию, дед внезапно занялся садоводством, а я валялся в кровати и просчитывал, как воссоединить африканское содружество. «Руслан, выходи гулять!» — донеслось с улицы. «Иду!» — выкрикнул я в форточку. «Давай в казаки-разбойники», — предложил Дима, когда я вышел. «Так там же команда нужна, 5 человек, иначе неинтересно будет». «Ну, тогда пошли на котят посмотрим». Мы перелезли через забор и, продираясь через бурьян, прошли на огород. Туда, где в картонной коробке лежали котята и белая пантера. Я протер глаза. Нет, не показалось. Белка, недавно еще обычная кошка, сегодня вымахала до размеров некрупной пантеры. Она лениво перевернулась на спину, выставив живот, и покосилась на нас одним глазом, мол, гладь «Идите, чего стоите без дела?» Я присел на корточки и почесал ее по животу. Белка от удовольствия начала дергать задней лапкой. «Будешь чай?» Дима вскочил и помчался на кухню, не дождавшись ответа. «Сейчас принесу». Котята проснулись и принялись карабкаться по мне, словно по дереву. Белка пристально за мной наблюдала, чтобы, не дай преисподние, ее детишки не пострадали. «Отвали, говнюк!» — проорал кто-то заплетающимся языком. Я осторожно ссадил с себя котят и пошел на шум. Почти всю крохотную покосившуюся кухоньку занимал огромный косматый мужик. Его глаза были налиты кровью, он нависал над Димой и размахивал кулаками. Дима сидел на коленях и прижимал к груди какое-то тряпье. Лишь через пару секунд я понял, что это были тряпичные и вязаные куклы. Ключевое слово «были». Когда-то кто-то их порвал на части. «Не трогай куклы!» — Дима заплакал. «Мне их бабушка сделала!» «Бабка из тебя нытика воспитывает!» — окрысился мужик. «Давно надо было тебе всыпать по первое число. Я и вправлю мозги на место, чтобы не сюзюкалась с тобой, как с девчонкой. Но я сначала тебя по жопе отхожу, а потом ты сожжешь эти тряпки, иначе я тебя в детдом сдам». Мужик, отец Димы, замахнулся, и я запрыгнул ему на спину. Он попытался меня скинуть, но я вцепился в его поднятую для удара руку и направил сжатый кулак прямо ему в лицо. Он не успел среагировать и знатно врезал себе же по кумполу. Заревев от ярости, он начал вырываться, но я держал крепко и продолжал бить нерадивого папашку его же рукой. «Маленьких обижать плохо», — приговаривал я. «Маленьких обижать нельзя, иначе они обидят тебя». Не понимая, что происходит, отец Димы крутился вокруг своей оси. Его гневные завывания перешли в жалобный скулёж. В конце концов он повалился на четвереньки и прикрыл голову свободной рукой. «Когда твоя бабушка придет?» — спросил я, спрыгнув на землю. «Вечером», — Дима трепетно прижимал порванных кукол к груди. «У нее сегодня вторая работа. Она подъезды моет». «Пошли к нам», — предложил я. «Кукол починим. Я, правда, шить не умею. Попросим помощи у деда». Пока Димин папаша не оклемался и не разбушевался снова, мы свалили ко мне домой. Затребовали у деда нитку с иголками. Он поначалу не особо горел энтузиазмом, явно не хотел отрываться от грядок. Но, услышав, что мы собираемся ремонтировать кукол Антонины Павловны, сразу же заинтересовался. Несколько часов мы корпели над шитьем, пока дед не объявил перерыв. «Дел время, да пожрать — это хорошее дело», — заявил он. «Пошлите, борща разогреем». На второй дед решил пожарить омлет. Бросил кусочек сальца на сковородку, разбил 8 яиц и принялся их взбивать, мурлыкая русские народные песни. Шкварчала сковорода, жужжал миксер, а «Ой, мороз, мороз» звучал все громче и громче. В общем, в кухне было шумно. Поэтому я сразу и не услышал кошачий виск. Нет, если точнее, услышал, но не понял, что именно. Это походило на тоненький плач, резко сменившийся рычанием. Я замер и усилил слух. Без сомнения, белка на кого-то грозно гудела, а котята жалобно плакали. Вскрикнул человек, зашуршала сухая трава. «Что такое?» — Дима потряс меня за плечо. «Тебе плохо?» «На белку напали». Мы выбежали на улицу. Было тихо, ничего необычного. «Казалось!» — хмыкнул дед, снисходительно похлопал меня по макушке и вернулся на кухню. «Надо проверить. Можешь подождать здесь», — предложил я Диме. «Нет, я с тобой», — отрезал тот. На Димином огороде, очевидно, разразилась настоящая битва. Сорняки были примяты и забрызганы кровью. Коробка перевернута, а у белки на морде длинная царапина. Котята жались к ее животу, пытаясь спрятаться под ее лапами и хвостом. Белка печально муркала и облизывала котенка, который не шевелился. Его шея была изогнута под неестественным углом. «Барсик!» — Дима дрожащими руками поднял мертвого котенка. «Кто это?» Внезапно лицо Димы ожесточилось. Он с лютой ненавистью посмотрел в сторону кухни и выплюнул. «Он хотел их утопить!» В его чертах я впервые увидел людоеда. Перед Димой соткалась иллюзия в виде бутылки водки. От нее исходило ядрено-желтое сияние, признак того, что она смертельно ядовита. Иллюзия поплыла к кухне. Я положил руку Диме на плечо и гаркнул. «Стоп!» «Он убил котенка!» — выкрикнул Дима. Он потерял концентрацию, отчего иллюзия развеялась. Он бы не смог. Я поймал его взгляд, стараясь говорить как можно более убедительно. Белка получила магические способности. Если я победил твоего отца, то она бы ему горло в два счета разорвала. Он бы даже приблизиться к котятам не смог. «Да?» — Дима поднял брови домиком. «Сейчас сам увидишь». Я потянул его к кухне. Внутри было темно, несмотря на то, что за окном солнечный день. Димин отец валялся в дальнем углу кухни. Если не приглядываться, его можно было принять за груду грязного тряпья. Я включил свет и сказал: «Не царапины, а на траве кровь была. Белка покусала урода». «Но кто это сделал?» — спросил растерянный Дима. «Не знаю». Я соврал. Кто-то подталкивал Диму к убийству отца. Наверное, в прошлой жизни он так и стал людоедом.